А ведь ему и в голову не пришло задуматься, кем он выглядит в ее глазах. Старый, расчетливый хрыч, старательно отделяющий себя холодного чиновника от себя же, но похотливой скотины в ворохе стерильных простыней. И то хорошо, что такая жизнь представляется ей ненормальной. Та же Федора, к примеру, считала подобное положение вещей вполне естественным. Свободен, богат, властолюбив, имеет право. Он вздохнул, прогоняя острое желание курить. Интересно, что лисица Ивга так искренне ценит спокойную семейную жизнь. Подобное устремление совершенно не свойственно ведьмам, как правило. Проклятый Юлик, проклятый Назар. Клавдий выпустил ее руку и встал, поморщился. Неприятный привкус во рту, перенапряжение. Привет от пятерых незабвенных балерин, мерзавки. Он даже допрашивать их не стал, отдал Глюру. Не потому, что боится. Хотя нет, боится тоже. Боится не удержаться и хоть чуточку, но отомстить за этот кромешный ужас, когда боль лезет из ушей, а эти пять неистовых стерв прут, и давят, и грозят разорвать на части. И он ведь с самого начала знал, что три рабочие ведьмы бездействуют не из благородства. Странно, что пистолет был только у одной. Что было у тех двух? Торка. Возможно, Торка спасла ему жизнь. Пять против одного Ивга. Все-таки чуть больше, чем мне хотелось бы. Девчонка встрепенулась. Что? Ничего. Он подошел к окну и откинул штору, впуская в комнату вялый рассвет. Ведьмы очень редко объединяются, Ивга. Каждая ведьма сама по себе. Но когда они вдруг вступают в альянс, мы получаем, как пример, эпидемию врянки. И дело умного инквизитора понять, когда и отчего этим стервам, прости, Ивга, этим ведьмам придет в голову сотворить чего-нибудь сообща. Девчонка сдавленно вздохнула. Они так ненавидят всяческую неволю, что не умеют считаться ни с кем, кроме себя. Подобно тому, как две огромные птицы не могут встретиться в небе, мешая друг другу размахом крыльев. Подобно тому, как два смерча на океанской глади побоятся приблизиться друг к другу, так ведьмы не могут жить сообща. Ведьмы не могут быть вместе. Ведьмы — хаос. А любое сосуществование предполагает хоть минимальное, но ограничение свободы. Но бывают в истории времена, когда, побуждаемые странными закономерностями, ведьмы наступают на собственную природу и заключают альянсы. Плохие времена, тяжкие времена. Боритесь, как умеете. Только не повторяйте за дураками, не городите этой ереси о пришествии матки».